Она посмотрела на Мозеса с какой-то, как мне показалось, растерянностью. Я не спускал с нее глаз. «По-моему, никакого», — сказала она неуверенно. «А вы, Мозес?» «Абсолютно никакого», — решительно сказал Мозес. «Если не считать отвратительной возни, поднятой этими господами вокруг нищеброда». «И никто из вас не слышал даже шума обвала? Сотрясения?» «Какого обвала?» — удивилась госпожа Мозес. «Не волнуйтесь, дорогая», — сказал Мозес, — «ничего страшного. Неподалеку, в горах, случился обвал. Я расскажу вам об этом после. Ну что, инспектор, теперь уже, может быть, достаточно?» «Да», — сказал я, — «теперь достаточно. Я встал». «Еще один, самый последний вопрос». Господин Мозес зарычал совсем как лель, но госпожа Мозес благосклонно кивнула. «Пожалуйста, инспектор, сегодня днем, незадолго до обеда, вы поднимались на крышу, госпожа Мозес». Она рассмеялась и перебила меня. «Нет, я не поднималась на крышу. Я поднималась из холла на второй этаж и по рассеянности, в задумчивости пошла дальше по этой ужасной чердачной лестнице. Я почувствовала себя очень глупо, когда увидела вдруг перед собой дверь, доски. Я даже не сразу поняла, куда попала. Мне очень хотелось спросить ее, зачем это она поднималась на второй этаж? Я представления не имел, что ей могло понадобиться на втором этаже». Хотя им можно было предположить, что речь шла об амурах Симоне, в которые я случайно вмешался. Но тут я посмотрел на старика, и все это вылетело у меня из головы. Потому что на коленях у Мозеса лежала плетка. Мрачный черный арапник с толстой рукояткой и с многочисленными витыми хвостами, в которых поблескивал металл. Я ужаснулся и отвел глаза. «Благодарю вас, сударыня», — пробормотал я. «Вы оказали большую помощь следствию, сударыня». Чувствуя себя безнадежно усталым, я дотащился до холла и присел отдохнуть рядом с хозяином. Жуткое видение арапника все еще стояло у меня перед глазами, и, помотав головой, я с трудом отогнал его. «Это не мое дело, это дело семейное, меня это не касается». Глаза у меня резало, как от песка. Наверное, мне следовало бы поспать, хотя бы часа два. Мне предстояло еще допросить незнакомца и вторично допросить Чада. И вторично допросить Кайсу. Для всего этого мне понадобятся силы, и поэтому мне надо поспать. Но я чувствовал, что сейчас мне не заснуть. По отелю бродят двойники Хинкуса. Чадо Дюбарнстокро врет. Да и с госпожой Мозес тоже не все ладно. Либо она спала мертвым сном, и тогда непонятно, почему она проснулась, и почему она врет, что почти не спала. Либо она не спала, и тогда непонятно, почему она не слышала обвала и возни в соседней комнате. И совсем непонятно, что все-таки случилось с Симоне. «Слишком много сумасшедших в этом деле», — подумал я вяло. «И вообще, я, наверное, действую неправильно. Как бы поступил на моем месте Сгуд? Он немедленно отобрал бы всех, у кого хватит силы свернуть шею двухметровому викингу, и работал бы только с ними. А я вожусь с этим слабосильным Чадом, с плюгавым шизофреником Хинкусом, со старым алкоголиком Мозесом, да и не в этом дело. Ну, найду я убийцу. А дальше? Это же типичный случай убийства в закрытой комнате. Мне сроду не доказать, как убийца туда вошел. И как он оттуда вышел? Эх, беда, кофе, что ли, выпить?» Я посмотрел на хозяина. Хозяин прилежно нажимал клавиши арифмометра и что-то записывал в счетоводную книгу. «Послушайте, Алекс, — сказал я, — может в вашем отеле укрыться, оставаясь незамеченным, двойник Хинкуса?» Хозяин поднял голову и посмотрел на меня. «Именно двойник Хинкуса? — деловито спросил он. — Не кто-нибудь еще?» «Да, именно. Двойник Хинкуса, Алек. В вашем отеле живет двойник Хинкуса. Он не платит за постой, Алек. Он, должно быть, ворует продукты. Подумайте об этом, Алек». Хозяин подумал. «Не знаю», — сказал он. «Ничего такого я не заметил. Я чувствую только одно, Петр. Вы заблуждаетесь. Вы идете по самому естественному пути. И именно поэтому вы заблуждаетесь особенно сильно. Вы исследуете алиби. Вы собираете улики, вы ищете мотивы. А мне кажется, что и в этом деле обычные понятия вашего искусства теряют свой смысл, как понятие времени при сверхсветовых скоростях. «Это ваше ощущение?» — горько спросил я. «Что вы имеете в виду?» «Да всю эту вашу философию насчет алиби при сверхсветовых скоростях. У меня голова пухнет, а вы черт знает что городите. Принесите уж лучше кофе». Хозяин встал. «Вы все-таки еще не созрели, Петр», — сказал он. «А я жду, когда вы, наконец, созреете. Зачем вам это надо? Я уже перезрел, я скоро упаду». «Не упадете», — успокоил меня хозяин. «И вы еще далеко не созрели. А вот когда вы созреете, когда я увижу, что вы готовы, тогда я вам кое-что расскажу». «Расскажите сейчас», — вяло попросил я. «Сейчас рассказывать бессмысленно. Вы отмахнетесь и забудете. А я хочу дождаться момента, когда мои слова покажутся вам единственным ключом к пониманию всего этого дела». «Господи», — пробормотал я, — «могу себе представить, что это за слова». Хозяин снисходительно улыбнулся и направился к кухне. На пороге он остановился и предложил: «А хотите, я расскажу вам, что именно почудилось нашему великому физику?» «Ну, попробуйте», — сказал я. «Наш великий физик полез в постель госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен. Куклу, Петр, холодную куклу». Глава 11. Он стоял на пороге и, ухмыляясь, глядел на меня. «Ну-ка, подите сюда», — сказал я. «Рассказывайте». «А кофе?» «Черт с ним, с кофе. Я же вижу, что вы что-то знаете. Не морочите мне голову. Выкладывайте все как есть». Он вернулся к столику, но садиться не стал. «Я не знаю, как все есть», — сказал он. «Я могу только кое-что предполагать». «Откуда вы знаете, что обнаружил Симоне?» «Ага. Значит, я угадал. Он сел и удобно развалился. Впрочем, все ясно было по вашему обалделому виду, Петр. Согласитесь, это вышло у меня довольно эффектно». «Слушайте, Алекс», — сказал я не стану скрывать. Вы мне нравитесь». «Вы мне тоже», — сказал он. «Заткнитесь. Вы мне нравитесь. Но это еще ничего не значит. Я не подозреваю вас, Алек. У меня, к сожалению, нет никаких оснований вас подозревать. Но в этом отношении вы ничем не отличаетесь от остальных. Я никого не подозреваю. А мне надо. Мне уже пора кого-то подозревать». «Не давайте себе воли», — сказал хозяин, подняв толстый палец. «Я вам сказал, заткнитесь. Так вот, если вы будете морочить мне голову, то я начну вас подозревать. У вас будут неприятности, Алик. Я очень неопытен в такого рода делах, и потому у вас могут быть очень большие неприятности. Вы представить себе не можете, сколько неприятностей может причинить доброму гражданину неопытной полицейской». «Ну, раз так», — сказал он, — «тогда, конечно». «Значит, откуда я знаю, что видел господин Симоне в спальне госпожи Мозес?» «Да», — сказал я, — «откуда?» Он сидел в своем кресле, широкий, кряжистый, жовиальный, невыносимо довольный собой. «Значит так. Начнем с теории. Колдуны и знахари некоторых малоисследованных племен Центральной Африки издревле владеют искусством возвращать видимость жизни своим умершим соплеменникам». Я застонал, и хозяин повысил голос. «Такое явление реального мира — мертвый человек, имеющий внешность живого и совершающий, на первый взгляд, вполне осмысленные и самостоятельные действия, носит название зомби. Строго говоря, зомби не есть мертвец». «Слушайте, Алик», — утомленно сказал я, — «мне все это неинтересно. Вам понятно? Вы репетируете свою речь перед газетчиками, но мне все это неинтересно. Вы обещали рассказать что-то насчет госпожи Мозес и Симоне, вот и рассказывайте». Некоторое время он грустно смотрел на меня. «Да», — сказал он, наконец, с сожалением, — «так я и думал». Вы еще не созрели. Ну, хорошо. Он вздохнул. Пусть будут одни факты без теории.